Глава 7. Улыбка сползла с лица парня, когда я ахнула. «Рюкзак!» «Что рюкзак?» — не понял Волков. «Я его оставила». «Где?» «Ну, там, где мы завтракали». Мы тут же вспомнили и о позабытой в лесу корзине с посудой и продуктами на обед. «Блин!» — протянула я. «Там вся моя одежда, деньги и банка с вареньем». «Какая банка с вареньем?» — еще больше удивился Богдан. «Ну, мамино варенье», — рассердилась я. «Я же тебе говорила». «Я думал, ты шутишь». «Какие могут быть шутки, Богдан?» «А нафига ты с собой варенье взяла?» Я только отмахнулась. «Конечно, нас можно понять. Мы едва не погибли, и тут совершенно точно не до забытого рюкзака. Хотя там были деньги на дорогу. Немного, но все же». «И как быть с одеждой?» От засохшей грязи все чесалось. «Если я сейчас здесь, в больнице, приму душ, то во что же переоденусь?» «Телефон тоже был в рюкзаке?» — спросил Богдан. «Нет, телефон был в кармане кардигана». «Отлично!» «До того, как утонул в болоте», — закончила я свою мысль. Богдан молча буравил меня взглядом. «Да ладно», — вздохнула я. «Телефон был старым и с разбитым экраном. Я, честно сказать, давно мечтала от него избавиться». «Все это очень здорово», — сказал Богдан. «Позже обязательно поздравлю тебя с новым приобретением, но как ты теперь созвонишься с мамой?» «Это, конечно, проблема, но у Богдана-то телефон в полном порядке. Он, в отличие от меня, оставил все в машине. Это я, как улитка, потащила на пикник все свое добро на спине. Выкручусь. Вряд ли мама знает номер Богдана, но в любом случае мне придется еще больше погрязать в своем вранье. Как час назад я едва по уши не погрязла в настоящем болоте. Что то, что другое. Ощущение не из приятных. Будто тебя окунули в жижу по консистенции, напоминающую манную кашу. И попробуй теперь выбраться». «С мамой я найду способ связаться», — поморщилась я. «А как быть со всем этим?» Я многозначительно указала на себя. Со стороны мы с Богданом напоминали две старые окаменелости, которые поставили у дверей больницы. Все, кто входил в приемное отделение, попросту пугались, увидев нас. Я уже не могла дождаться, когда Борю и Мишу увезут Мишины родители, чтобы, наконец, привести себя в порядок. «Ты можешь пока надеть мои вещи», — сказал Богдан. «Твои?» — протянула я, оглядывая Богдана с ног до головы, будто впервые видела. Волков был выше меня на целую голову и, разумеется, шире в плечах. «Ну да, что такого?» — пожал плечами Богдан. «У тебя есть другие идеи?» «Вообще-то нет», — вздохнула я. «Ладно тебе», — Богдан по-свойски легонько ударил меня кулаком по плечу, как верного младшего товарища. «В машине ж едем, кто тебя видит?» «Вообще-то ты», — с раздражением подумала я. «Неужели возможно быть таким слепым?» Богдан сходил к машине и принес мне баскетбольные шорты, футболку и черное худи с белой надписью на груди. О своей серой толстовке, которая утонула до этого в болоте, даже не вспомнил. «Держи, вещи чистые». «У тебя что, в машине целый гардероб?» — усмехнулась я, принимая из рук парня одежду. «А вообще-то у меня много шмоток в машине», — признался Богдан. «С мая чаще на колесах. С тех пор, как мама к свадьбе готовиться начала, я из дома умотал». А Волков запнулся. «В общем, давно надо было уже от нее съезжать, но она все на одиночество жаловалась, а теперь я вроде как ей не нужен больше». Повисла неловкая пауза. В приемном отделении разносились громкие голоса, трель телефонного звонка. «После госов с группой умотали в Батуми на трех тачках», — сказал Богдан, явно желавший перевести тему разговора. «Вот откуда у тебя такой загар?» — не удержалась я. «Ты тоже за лето загорела, Майя», — улыбнулся Богдан. Я промолчала. Попробуй не загореть, когда 3 летних месяца живешь на даче и в перерыве между подготовкой к экзаменам вместе с близнецами пыхтишь на грядках. Мама не забывала периодически нам напоминать, как важна прополка. Получив от Богдана его вещи, я направилась на 3-й этаж в одну из душевых, предназначенных для пациентов. «Сколько же тебе лет, деточка?» — спросила меня пожилая медсестра, за которой я плелась, бережно прижимая одежду Волкова к груди. Весь путь женщина посматривала на меня жалостливым взглядом. 17, — ответила я. Откашлившись, поправила саму себя. «Хотя, вообще-то, через неделю 18 будет». «Все равно, совсем ребенок», — вздохнула медсестра. «Какая у вас разношерстная команда! Всех возрастов, ребятня. И как же вы про болото не знали? Хотя что с вас, дачников, взять? О нем легенды ходят. В последний раз, правда, в 84-м двое утонули. С тех пор проносило как-то. Все это место стороной обходили, и тут на тебе». Я не знала, что на это ответить, поэтому молча шагала дальше. Наконец мы дошли до выкрашенной в белую краску двери. Здесь сильно пахло медикаментами. Я завертела головой, осматриваясь. Недалеко от нас располагался процедурный кабинет. «Ну вот, заходи!» Медсестра открыла белую дверь. «Здесь педиатрическое отделение. В основном школьники лежат, подростки. Сейчас сончас, поэтому ты, по возможности, не шуми». К нам навстречу тут же выскочила дежурная медсестра. С ужасом осмотрев меня с ног до головы, она удивленно уставилась на свою коллегу. Я встала, как вкопанная, переминаясь с ноги на ногу. Знала, что моей вины в таком ужасном виде нет. Я вроде даже как поучаствовала в спасении человеческой жизни. Но все равно чувствовала себя неуютно, будто нарочно измазалась в грязи и явилась пугать окружающих. «Проходи, проходи!» — подтолкнула меня в спину пожилая женщина. «Ванная комната прямо по коридору». Я направилась по тихому светлому коридору мимо распахнутых палат. Из некоторых доносились монотонные детские голоса. А пожилая медсестра, которая просила меня по возможности не шуметь, громко произнесла: «Ребятишки сегодня спасли товарища из болота!» Шепот дежурный. «Да, представляешь?» Снова в голос отвечала медсестра. И опять шепот. «Осмотрели, конечно, но с ними ничего страшного. Спутник-то ее постарше, крепкий парень. 20 лет на вид. Их всех Федор Валентинович осматривал. У него сегодня 1-я смена. Такие молоденькие, что пережили страшно представить». Зайдя в ванную, я устало уперлась ладонями в белоснежную раковину и внимательно осмотрела себя в зеркало. Снова захотелось плакать. Вспомнив все случившееся, пережитый страх, волнение, встречу Миши в зале с родителями, участливый голос пожилой медсестры, я сглотнула подкативший к горлу ком. Со страшной силой захотелось в объятия к маме. Она бы с ума сошла, если б узнала про болото, и, наверное, даже не стала бы ругать меня за этот побег и за обман. Мама сразу бы меня простила, а у меня даже нет телефона, чтобы ей позвонить и сказать, как сильно я ее люблю. И папу, и бабулю, и даже балованных близнецов, и зануду Витьку, который бы точно не оставил без внимания мою поездку с Богданом. И все-таки горячие слезы покатились из моих глаз потоком, оставляя влажные дорожки на грязном лице. Да, видок в зеркальном отражении еще тот. В таком образе Богдан точно в меня не влюбится. Я резкими движениями растерла по лицу слезы, в результате только еще больше размазав грязь. Затем открыла воду и принялась смывать с лица засохшую болотную жижу. Хотелось как можно скорее избавиться от запаха затхлой травы и водорослей. Когда я приняла душ и нацепила на себя вещи Богдана, в зеркало смотреть снова не хотелось. Я не стала выглядеть лучше. Чище, да. Но точно не лучше. В вещах парня я со своим высоким ростом и, как мне всегда казалось, нескладной фигурой больше напоминала парня. Если б не длинные темные волосы, хотя и они были не в лучшем состоянии, высохнув без фена и расчески, волосы страшно пушились. Давно я не чувствовала себя так неуютно. Конечно, был в этом наряде и несомненный плюс. Я поднесла рукав худи к носу и вдохнула запах порошка и уже любимого парфюма. Того самого, от которого сердце дрожит и подгибаются колени. Боже, Михайлова, это уже одержимость! Я снова уставилась в зеркало. Придирчиво осматривала себя до тех пор, пока в дверь не постучалась пожилая медсестра. «Деточка, с тобой все в порядке?» «Да-да», — поспешно крикнула я, приняв решение смириться со своим внешним видом и выбраться, наконец, на свет Божий. На улицу я вышла намного позже, чем Богдан. Свои вещи безжалостно выбросила в урну рядом с крыльцом и нехотя направилась к машине. Не представляю, как до города мы будем ехать в грязном, вонючем салоне. Надеюсь, по пути нам попадется мойка. Солнце заливало зеленый дворик больницы, по асфальту бегал теплый ветерок, и птицы весело щебетали в ветвях. После запаха болота, который въелся в одежду и резкого запаха медикаментов, свежий воздух пьянил. Волков придирчиво осматривал свою машину. Заметив меня, надолго задержал заинтересованный взгляд, меня будто током ударило. Я и так шла к машине без особого энтузиазма, а тут еще больше замедлилась. В конечном итоге еле доползла до машины. «Отлично выглядишь», — улыбаясь, сказал Волков. Он выглядел вполне себе довольным. Будто пару часов назад не тонул в темном лесу в болоте, а отдыхал на курорте. «Я похожа на парня», — возразила я. «Ты одета, как Билли Айлиш». «Мне неуютно». «Забей! Оверсайз в моде». «Угу». Я заглянула в машину и отметила, что в салоне все не так уж и страшно. «Я попытался отмыть кресло», — ответил Богдан веселым голосом. Спасение утопающего и правда здорово взбодрило его. Казалось, он даже позабыл, что вечером его ждет волнующая встреча с отцом. 3 пачки влажных салфеток истратил, но на мойку, конечно, надо. Больше грязи развел. «И все-таки поищем мой рюкзак?» — спросила я, дергивая без того длинное худи. «Возвращаться?» — скис Богдан. Я пожала плечами. «Ну, если ты настаиваешь», — согласился Волков. «Найдешь то место?» «Оно мне в кошмарах снится будет», — сказала я. Богдан первым направился к машине. «Ну тогда садись, Майя», — поторопил меня Волков. «Если хотим успеть вечером доехать до города, не останавливаясь на ночлег, нам нужно спешить, и так много времени потеряли». Я тоже торопливо уселась на свое место. «Пристегивайся», — сказал Богдан, заводя машину. «Это была разминка, а впереди нас ждут еще не такие приключения». Я молча кивнула, потянувшись за ремнем безопасности, при этом моля, чтобы насмешливые слова Богдана не оказались для нас пророческими. На опушке мой рюкзак мы не нашли. Закон подлости какой-то. Почему на меня все обрушилось в раз? И странное ведь дело. Пока мы завтракали у леса, рядом не было ни единой души. И когда волокли к дороге Мишу, тоже никого не встретили. Машины здесь ездили редко. Недаром бедняга Борька не мог остановить ни одной, чтобы сообщить о тонущем в болоте друге. А тут будто нарочно поджидали, пока мы уедем, оставив рюкзак. Или кто-то случайно набрел на это место, пока мы были в больнице. В голову пришел тот самый местный дурачок, который вчера напугал меня на стоянке. От придорожной гостиницы и магазина мы отъехали не так, чтобы далеко, просто лес обогнули. Что ж, он действительно всю ночь по лесу скитался. Если честно, стало не по себе. И неужели придется до конца поездки ходить в огромных шмотках Богдана? Волков сидел на траве и молча наблюдал за моей разыскной операцией. Жевал зеленый стебелек и улыбался непонятно чему. Ах да, у него же сегодня был 2-й день рождения. Я в надежде отыскать свой рюкзак облазила все кусты. «Думаешь, пока нас не было, твой рюкзак отрастил себе ножки и перебежал в другое место?» — выплюнув травинку, спросил Богдан. «Очень смешно», — пробухтела я, отодвигая очередную ветку кустарника. Обернулась к Волкову. «Кто мог его унести?» «Медведь, наверное», — пожал плечами парень. «У тебя же там была банка с вареньем». Я тут же уперла руки в бока. «А я не поняла, ты чего развеселился-то?» Тогда Богдан приложил ладонь ко лбу и, посмотрев на солнце, улыбнулся. «Не знаю, просто настроение хорошее». и от его улыбки сердце застучало часто-часто. «За что же мне наказание такое? Богдан для меня как экспонат в музее. Любоваться можно часами, а вот трогать нельзя». Мой распотрошенный рюкзак мы все-таки увидели уже из окна Тойоты, недалеко от того места, где завтракали. Я чудом заметила его на обочине. Завопила, как резаная, и Богдан резко затормозил. Мы вышли из машины. Сидя на корточках, я расстегнула рюкзак и принялась оглядывать вещи. «Зарядки для телефона нет», — первым делом сказала я. «У тебя и самого телефона нет», — отозвался Богдан. «Видишь, как удачно все сложилось». Мы с Волковым красноречиво переглянулись. «Зарядка-то кому понадобиться могла? Она даже не оригинальная, китайский шнур. Неужели кто-то решил, что и зарядное устройство на барахолке толкнуть можно?» «Денег, разумеется, тоже нет», — продолжила я сварливо. «Шампунь еще вытащили в варень...» Я резко замолчала, потом выпрямилась. «По-любому, это тот чудак с заправки, больше некому». «Ладно, Майя, поехали», — снова поторопил меня Богдан. Тогда я, закинув за спину полупустой рюкзак, направилась обратно к машине. Ехали мы молча, вернее, Богдан пребывал в шикарном настроении, напевал себе песни под нос, а я сидела тихо. Для Волкова все произошедшее было классным приключением. Я же до того переволновалась, что это несчастное болото никак не выходило из головы, а еще было неприятно, что кто-то рылся в моих вещах. «Бензина мало», — наконец обратился ко мне Богдан после того, как его внимание привлекла мигающая лампочка на приборной панели. «Ага», — без особого энтузиазма отозвалась я. «Смотри по пути заправки». «Ага». «И еще мойку». Солнце светило прямо в глаза, и меня стало клонить в сон. Монотонная дорога убаюкивала. Я положила голову на руку и закрыла глаза. Голос Богдана и музыка в салоне становились все тише, тише, тише. Проснулась после того, как Богдан затормозил. Над ухом зажужжал стеклоподъемник, я одернула руку и с трудом разлепила глаза. В салон ворвался свежий августовский воздух. Я огляделась. Мы приехали на какую-то богом забытую заправку с двумя колонками. Только я немного оправилась от дремы, как справа в окне на меня уставилось чужое вытянутое лицо. Незнакомый парень, на вид мой ровесник, мельком глянул на Богдана, а потом снова впился в меня взглядом. И обратился тоже почему-то ко мне. «Стеклышки протереть?» Вместо ответа я протерла свои стеклышки, глаза, то есть. Но нет, это не сон, не мираж. Парень никуда не исчез, а все так же пялился. Да он же пожирал меня глазами. Его даже мой мальчишеский наряд не смутил. Слава богу, тут же подал голос Богдан. Он склонился ко мне, чтобы лучше разглядеть парня, и произнес: «Тут не только стекла мыть надо, есть поблизости мойка». «Мойка?» — переспросил неприятный тип. Он жевал жвачку, и его длинное лицо вытягивалось еще сильнее. Мне было так неуютно под его внимательным масляным взглядом, что я невольно придвинулась к Богдану. «Мойки нет, только в деревне, может, мужики помоют. Юрьева, через нее многие проезжают, там сервис местные наладили». «А до деревни сколько?» «Километров 150». «Там есть магазин?» — спросила я. Парень осмотрел меня таким заинтересованным взглядом, будто я предложила ему прямо здесь поцеловаться. «Но есть какой-то. Продукты, да, предметы первой необходимости». «Спасибо», — буркнула я, отворачиваясь от длиннолицего. «Ясно», — вздохнул Богдан. Достал из портмоне банковскую карту. На длиннолицый, углядев, как я придвинулась ближе к Богдану, нахмурился и проскрипел: «Карты не принимаем, только наличка». «Не оставляй меня наедине с этим типом», — шепнула я, повернувшись к Волкову. «Почему?» — удивился тот. «Он же будет стеклышки протирать». Пока Богдан расплачивался за бензин, тип с вытянутым лицом нехотя елозил губкой по стеклу, больше развозя грязь и налипших на лобовое раздавленных мушек, а еще при этом не сводил с меня взгляда. И вот тут я все-таки расстроилась из-за того, что утопила телефон. Так бы хоть и в него пялилась. Пришлось нарочито рассматривать свои ногти. «Парень твой!» Внезапно снова появился в окне этот липучка. Захотелось нажать на кнопку стеклоподъемника и зажать ему нос. Муж Коротко и с раздражением ответила я. «Да хорош заливать! Сколько тебе лет? Куда едете?» Я проклинала все на свете, но в первую очередь нерасторопность Богдана, который так долго расплачивался за бензин. Когда Богдан снова появился на заправке, парнишка, получив от Волкова чаевые, отошел на несколько метров, но все равно не сводил с Тойоты взгляда. Маньяк какой-то, ей-богу. Богдан, наконец, уселся на свое место, и я проворчала. «Долго ты!» «Смотрел, что еще продается», — ответил Богдан, заводя машину. «Жрать хочется, сил нет». И только после его слов у меня тоскливо заныло под ложечкой. После всего произошедшего на болоте аппетит надолго пропал. Мы даже отказались от обеда в больнице. Хотелось скорее оттуда сбежать, а вот теперь наоборот. Казалось, что я готова съесть целого слона. Но, судя по тому, что руки у Богдана были пустыми, ничего съедобного он на этой заправке не нашел. И тогда голод стал ощущаться еще сильнее. «До деревни это еще пилить минимум час», — вздохнул Волков, словно прочитав мои мысли. Наконец он тронул машину с места, и мы поехали мимо противного парня. Я обернулась и напоследок скорчила ему гримасу. «Была б я за рулем, по ногам бы еще проехалась, чтоб так похотливо не смотрел. Бррр!» Я потянулась за дорожным атласом и, взглянув в него, хмыкнула. «Деревенька совсем маленькая, три улицы. Главное, чтобы там был продуктовый и мойка». И снова за окном замелькали поля, речушки, осины. Когда навстречу нам попадались другие машины, я думала о том, куда сейчас едут эти люди. В отпуск, в гости или же, как Богдан, на важную судьбоносную встречу. Из задумчивости меня вывел веселый голос Волкова. «Прикольный на заправке парень был, да?» «Прикольный?» — скривилась я. «Кажется, ты ему понравилась». «Ох, перестань». Как вспомню, так вздрогну. Но Богдану нравилось меня подкалывать. Он и раньше делал это, но теперь, когда мы остались наедине, шутить стал намного чаще. Просто до этого его подколы распространялись на меня и на Витю. Брату даже чаще перепадало. А теперь все шуточки сконцентрировались исключительно на мне. «А он тебе разве не понравился?» — притворно удивился Богдан. «Шут гороховый». «Нет, он не в моем вкусе. Озабоченный какой-то, взгляд как у маньяка, лицо вытянутое, кожа плохая, в пупырочку». «Ты слишком к нему строга», — покачал головой Богдан, не отрывая взгляда от дороги. «Он бы мог стать твоим парнем». «Мне не нужен парень, похожий на огурец», — отрезала я. Волков рассмеялся. «Огурец? Да ладно тебе, молодой, зеленый». Я сделала вид, что смертельно обиделась. Немигающим взглядом уставилась на дорогу, но все-таки не смогла сдержать улыбку. В смущении натянула на ладони длинные рукава мужского худи. «Тебе не о чем больше поговорить?» — спросила я. «Думал, тебя саму интересуют такие темы?» — ответил Богдан. «Ты ведь до этого трещала о свиданиях, цветах, подаренных букетах». Я с подозрением покосилась на Богдана. «К чему ты клонишь?» «Романтика, отношения, бла-бла. Думал поднять тебе настроение. Вас же, девчонок, хлебом не корми, дай потрепаться на такие темы». Я задумалась. Настроение поднять мне хотел, значит. Сейчас будет тебе приподнятое настроение, тем более, что романтика и правда мой конек. Я обожала читать сентиментальные романы, смотреть комедии про любовь, вздыхать по мистеру Дарси, Джейн Остин и рыцарю Айвенго Вальтера Скотта. Вот так насочиняю себе и улечу мыслями далеко-далеко. «Ну, хорошо. Если я когда-нибудь...» Я запнулась и, наверное, покраснела. Хорошо, что Богдан следил за дорогой и не смотрел на меня в тот момент. «В общем, если я когда-нибудь влюблюсь, то хочу, чтобы все было кинематографично». «Кинематографично — это как?» — заинтересовался Богдан. Легкая улыбка тронула его губы. Я внимательно посмотрела на красивый профиль парня, на его развивающиеся на сквозняке волосы. «Как в кино? Поцелуи в телефонной будке, залитой дождем, или стоя под одним зонтом, или в машине. Мы с ним едем, болтаем о всякой чепухе, вот как сейчас с тобой, а потом он останавливается на светофоре и тянется ко мне, чтобы поцеловать. И уж тем более в мои планы не входит целоваться с таким, как тот извращенец на заправке». «Ладно тебе, Майка, парню лет 17, он в этом возрасте не тем органом думает. Еще целыми днями на заправке один торчит, бедолага», — засмеялся Богдан. «В такой глуши, тут даже если к нему подъедет косая и кривая». «Хочешь сказать, что для такой глуши ему и я сойду?» Перебив Богдана, возмутилась я и так чувствовала себя в этих шмотках неуютно, а он еще издевается. «О, господи, Майя, нет! Я совсем не то хотела сказать». Но я обиженно замолчала. И так не проронила ни слова до того самого момента, когда Богдан, остановившись у знака «Стоп» перед железнодорожными путями, наклонился ко мне, а затем быстро и неожиданно поцеловал. Легонько коснулся губами моих губ, отпрянул, снова тронул машину, и мы, миновав пути, поехали дальше. «Что это было?» — спросила я. Колени задрожали, и сердце в груди задергалось, как пойманная рыба. «Просто хотел узнать. Так, достаточно кинематографично. Извини, светофоров поблизости нет». «Весьма», — отозвалась я, все еще пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Только больше так не делай». «Да ладно тебе, это просто поцелуй», — беспечно пожал плечами Богдан, «будто ты ни разу не целовалась». Я не ответила. Солнце обливало широкую дорогу, сердце тяжело билось, все произошло так спонтанно. Не таким я представляла свой первый поцелуй. Мимолетный, легкий. Может, мне все это и вовсе почудилось? Но нет, губы жгло. От смущения, наверное. Или я вся горела от счастья? Кое-что все-таки пошло по плану. Первый, пусть и пустячный, поцелуй произошел с Богданом. После железнодорожных путей мы проехали еще несколько сотен метров. Внезапно машина резко дернулась и остановилась.